Он казался усталым и бледным. «Привет, Тони», — сказала Люси. «Ты где пропадал до сих пор?» «Нигде», — ответил Тони. Стараясь не приближаться к матери, он зашел на веранду. «Интересная была экскурсия?» — спросил Джефф. «Ничего», — сказал Тони. Прислонившись к стене, он изучающе посмотрел на Джеффа. «Как твой зуб?» «В порядке?» «Фильм понравился?» — спросил мать Тони. «Что показывали?» «Я не ходила в кино», — ответила Люси. «Оказалось, что сеансы только по уикендам». «Ага», — вежливо произнес Тони. «Где же ты была?» «В антикварном магазине», — ответила Люси. «Что-нибудь купила?» — спросил Тони. «Нет», — сказала Люси. «Все так дорого. Просто посмотрела». «Мы с Джеффом собираемся в гостиничный бар. Не составишь нам компанию? Там есть Кока-Кола». «Я не хочу пить». «Все равно», — сказала Люси. «Я не хочу пить», — повторил Тони. Подойдя к сыну, Люси приложила руку к его лбу. «Как ты себя чувствуешь?» Мальчик отпрянул. «Я здоров», — сказал Тони. «Просто немного устал», — нерешительно добавил он. «Из-за этого похода не поспал днем. Лучше я прилягу минут на 15». Испугавшись, что мать забеспокоится, он широко открыто улыбнулся. «Поход — дело не шуточное», — сказал он. «Пока». Тони ушел в дом и забрался в постель. Он лежал неподвижно, с открытыми глазами, до тех пор, пока не увидел в окне Люси и Джеффа, идущих в сторону гостиницы. После этого Тони медленно досчитал до 500 и позвонил отцу в Хартфорд. Глава 11. Забрызганный грязью автомобиль подъехал к коттеджу. В тусклом свете фар, отраженном мокрой листвой, на испачканном ветровом стекле выделялись сектора от дворников. Оливер остановил машину и минуту посидел за рулем, отдыхая после дальней дороги. В окнах горел свет, но никого не было видно. Он вошел внутрь. В комнате никого не оказалось. С улицы доносился звук капель, падающих с листьев клёна. На столе валялись в беспорядке газеты, на диване раскрытая и перевернутая обложкой кверху книга. Оливер увидел шахматную доску с несколькими фигурами и раскиданные по полу пешки. На ковре под вазой с пионами лежали осыпавшиеся лепестки. Глядя на пустую гостиную, Оливер подумал, что Люси умеет где угодно за 5 минут устроить маленький хаос. Обычно он снисходительно умилялся этому ее свойству, но сегодня, после утомительного путешествия, оно вызвало у него раздражение. Оливер снял шляпу и потер руки, согревая их. Огонь в камине не горел. Часы показывали 9:02. Как всегда, Оливер приехал точно в обещанное время. Он прошел на кухню, чтобы взять из шкафчика, висящего над холодильником, бутылку виски. В раковине лежала посуда, оставшаяся от чаепития. Оливер заметил 3 чашки, блюдца и тарелочки с крошками от шоколадных пирожных. Он достал виски и налил себе немного. Не разбавляя его водой, он вернулся в гостиную, устало сел в кресло и стал ждать, потягивая спиртное. На веранде послышались шаги. Дверь распахнулась, и в гостиной появился Тони в бейсбольной шапочке. Мальчик застыл у порога. Казалось, ему не хочется входить в комнату. «Привет, Тони», — сказал Оливер, улыбаясь сыну. «Папа», — произнес Тони. Он приблизился к отцу, словно собираясь поцеловать его, и замер возле Оливера. Краун снял с сына шапочку